сейчас. 2 января 2019 года. Хитер. Дак стащил с меня Иэна, точно это был мешок с песком, не замечая его стонов. Присел на корточки, взял меня за плечи. «Ты как, Хитер? Какого хрена ты удумала? Хорошо, хоть следы замести не успела. Господи, что он с тобой сделал, Хитер?» Лицо такое напуганное и такое заботливое. Рука, взявшая меня за подбородок, такая ласковая. Пальцы мозолистые, но как нежно касаются. Разглядывая, цела ли я, с бесконечной бережностью он отвел волосы с моего лица. Никогда не думала, что прикосновения такого большого мужчины могут быть такие невесомые. Я в норме. Он ничего мне не сделал. Сделал. Дак показал пальцы, перепачканные кровью. Ублюдок. Он встал и явно вознамерился пнуть Иэна, который стонал, зажимая рукой плечо. На куртке расплывалось темное пятно. Выглядел он так себе. Не надо так. Врачебный инстинкт уже дал о себе знать. Почему? Ты посмотри, что он с тобой сделал, Хитер. Но мы же не хотим, чтобы он умер. Слишком много крови. Он может что-нибудь знать. Мы должны его допросить. Ладно уж. По моему настоянию, Дак перетянул Иэну плечо, оторвал полосу от собственной рубашки и перевязал руку чуть повыше пятна, чтобы остановить кровь. Иэн смотрел на него, не пытаясь сопротивляться. Даже в сумраке я видела, что кожа у него серая. «Жить будешь», — спокойно сказал Дак, словно услышав мои мысли. «Всего лишь простреленное плечо я встречал и похуже. Боль наверняка зверская, но ты заслужил. Разве не так, приятель?» «Почему ты ее убил?» — спросила я, глядя на Иэна. «Что?» — он сморщился от боли. «Туристку. Она что-то видела? Догадалась?» «Не убивал я никого», — простонал он. «Не верю. Я никогда никого не убивал». После каждого слова он делал паузу, будто в гору взбирался. Я понадеялась, что Дак прав, и рана не опасна. Я много дерьма в жизни совершил, но я никогда никого не убивал. В его голосе прозвучало искреннее отвращение, словно убийство для него и вправду вещь немыслимая. Впрочем, он же отменный актер, целый год изображал нелюдимого простака. «Зачем мне убивать какую-то бабу?» «Затем, что она тебя застукала, как и я. Ты же собирался меня убить? Ты ведь хотел меня застрелить?» «Нет же!» — простонал он. «Не хотел. Я даже не знаю, как пользоваться этой штукой!» Дак приподнял свое ружье, как бы говоря, «зато я знаю». Иэн судорожно сглотнул. «Но ты же забрал ружье из сарая», — сказала я. «Ради шутки?» Во взгляде вполне натуральное недоумение. «Нет, не брал я ружья». «Что значит «не брал»? А из чего ты в меня целился?» Недоумение в глазах сменилось изумлением, будто я несла бред. «Это же твое ружье, ты его принесла, и целился я лишь чтобы напугать». Он шевельнулся и тут же застонал. Лицо его было в испарине. «Послушайте, я кое-что видел, поэтому и перенес тайник из насосной сюда». «Ты о чем?» — быстро спросила я. «Что ты видел?» «Видел, как ее убили, ту девушку. Сразу подумал, вот черт, утром здесь будет полиция, они все обыщут, так что надо было скорее убрать товар подальше от охотничьего дома, а лучше вообще увести до их появления. Но этот снег...» Полиция не могла приехать, но и мы не смогли уехать. Он запнулся, сообразив, что сболтнул лишнее. Это мы заинтересовало меня, но сейчас важнее было другое. Как она умерла? Та женщина. Упала и разбилась? Спросил Дак, подумав о том же. Нет, конечно, нет. Ее убили, я все видел, это было там. Возле насосной, часа в 4, когда я перетаскивал товар. Ночь была светлая, снег повалил сильнее, будто прорвало. Но тогда я видел хорошо. Она убила ее. «Она?» — переспросила я. «Да, другая женщина из гостей. Они вроде поругались, я не слышал из-за чего, но слышал, как она сказала: «Ты никогда не была мне настоящей подругой. Подруги так не поступают». Я подумал, обычные бабские разборки из-за мужика или еще чего. Досадная помеха, но что ж поделать. Решил залечь в зарослях, дождаться, пока они уйдут. И тут гляжу, одна схватила другую за шею, будто хотела выдавить слова из нее, а потом толкнула и смотрела, как та падает. Спокойно так.